Глава 53. Второе рождение. Старый школьный мастер Иван Герасимович сидел за рабочим столом в своей маленькой мастерской. Марина вошла вслед за Алексеем Степановичем и с любопытством огляделась. Огромный контрабас стойко высился в углу, как сторож маленькой мастерской, и с высоты своего величия обозревал все свое хозяйство. Золоченую красавицу арфу, громоздкие литавры, шеренгу виолончели мало-мало-меньше и целую армию скрипок. Скрипок крошечных, скрипок маленьких, чуть побольше, и, наконец, скрипок уже не детских, больших, таких, как будущее Маринина. — А, принесли, — сказал Иван Герасимович, — давайте ее сюда. Он бережно взял из рук Алексея Степановича старую скрипку и стал ее рассматривать. «Он самый», — сказал Иван Герасимович, — «старик Батов. Как же не узнать его? И без подписи узнал бы. Видите, как сделана кромка? Батовская манера. А форма какая благородная». «А можно ее починить?» — спросила Марина. «Почему же нельзя? Эта скрипка живучая. Иван Батов безделушек не делал. Приходи, девочка, за ней через 3 дня». В эти дни у Марины совсем не было скрипки. Старый Алексей Степанович уже увез Верину в школу. Сначала Марина делала вид, что очень рада неожиданному отдыху, но на 3-й день она стала слоняться по комнате и громко вздыхать. Елена Ивановна сидела за столом, рассматривала какие-то чертежи и выкройки. Марина подошла к ней, заглянула в чертеж. Еще зима, а мама уже занимается летней обувью. Похоже, что детскими сандалиями. И тоже, наверное, будут всех цветов, может быть, даже красные с белым горошком. Марина загляделась на чертеж, оперлась о мамино плечо. «Что тебе, Мариша?» — ласково спросила мать, не поднимая головы. «Эти какие будут? Красные с белым горошком?» «Да, с горошком. А что, хорошо?» «Очень хорошо. Мама, а мне что делать?» «Как что? Занимайся уроками. Сходи за хлебом». «Схожу, схожу. Я не про то. Я играть хочу». «Вот так-так. Ничего, поскучай. Алексей Степанович сказал мне, пусть поголодает немножко». «Да, поголодает», — ныла Марина. «Играть хочу». «Пойди к Гале, попроси у нее скрипку на часок». «Мамочка, это совсем другое. Мне на своей нужно играть. Она, знаешь, какая хорошая». «Тогда потерпи», — сказала Елена Ивановна и снова углубилась в работу. Марина повздыхала еще немного и села решать заданную на завтра задачу. Но задача не ладилась. «Нет-нет», — озвучал в голове у Марины грустный, тихий голос старой скрипки. «Какая она хорошая!» — думала Марина. На завтра она пошла на урок к Алексею Степановичу без скрипки. Это было странно и непривычно. «Была у мастера?» — спросил Алексей Степанович, когда Марина заглянула в класс. «Иди к нему. Скрипка сохнет, скоро будет готова». Марина побежала в мастерскую. «А, здравствуй!» — сказал Иван Герасимович. «Ну вот твоя скрипка, сейчас будет готова». Старая скрипка лежала на рабочем столе. Она была еще не совсем готова, на ней не было еще подгрифника и струн, и все же она не казалась уже ни старой, ни больной. Она была подклеена, очищена от грязи, отполирована. Марина присела на краешек стула и с любопытством следила за умелыми руками Ивана Герасимовича. Как ловко его большие руки обращались с тонким старым деревом. Дверь открылась. Пришел Алексей Степанович, а за ним Сергей Петрович, хранитель школьных инструментов. «Неужто Батов?» — спросил Сергей Петрович, разглядывая Маринину скрипку. «Ну, это зазвучит». «И я так говорю», — сказал Алексей Степанович. Он говорил уверенно, но видно было, что он почему-то волнуется. Все ждали и почти не разговаривали. Сергей Петрович, зашедший в мастерскую на минутку, тоже остался. И его увлекло ожидание. Зазвучит старая скрипка или нет? И как зазвучит? Ну вот Иван Герасимович натянул поверх новой подставки новые струны. ударил камертоном о край стола и, приложив камертон к скрипке, послушал ответный протяжно затихающий звук. «Настраивайте», — сказал он, передавая скрипку Алексею Степановичу. Алексей Степанович проверил строй, поглядел на Марину и передал ей скрипку. «Ну, Марина», — только сказал он. Марина вскочила со стула, подняла скрипку. Она волновалась больше, чем на концерте. «Играй», — сказал Алексей Степанович, и Марина заиграла. Все окружили ее. «Я говорил», — закричал Сергей Петрович. «Я раньше говорил», — сказал Алексей Степанович. «Ну, разве старик выдаст?» — добродушно подтвердил Иван Герасимович. А старая скрипка пела чистым и сильным голосом, так уверенно и мужественно звучала в детских руках, как будто говорила: «Вы думали, не зазвучу? Еще как зазвучу! Играй, девочка, играй, не бойся, я буду твоим другом, я тебя всегда выручу, только...» «Теперь только работать», — как будто заканчивая разговор скрипки, указал Алексей Степанович. «Да уж, с такой скрипкой грешно лениться», — подтвердил Иван Герасимович. «Ну, желаю тебе успехов», — заключил Сергей Петрович и ушел к себе, но через минуту вернулся. «Знаете, даже ко мне доносится на другой конец коридора», — сказал он, просовывая в дверь голову. «Замечательный инструмент!» Из мастерской Марина вышла вместе с Алексеем Степановичем. Было уже поздно, и учитель велел ей идти домой. Марина несла футляр со своей новой скрипкой. Алексей Степанович молча шел рядом, изредка поглядывая на ее счастливое лицо. «А знаешь, Марина, — вдруг сказал он, — как я начал учиться? Мне очень хотелось играть, но в школу меня не отдавали и скрипки не покупали. Родители считали это мое желание ребячеством, а я все-таки настоял на своем, выпросил. У нас был знакомый оркестрант, он стал меня учить, но скрипки у меня так и не было. Я играл только в дни уроков на скрипке своего учителя». Марина с удивлением взглянула на Алексея Степановича. «Как же так заниматься?» «Удивляешься?» «Вот так и занимался. А через месяц мой учитель увидел, что я осторожно обращаюсь с инструментом, и разрешил мне взять скрипку домой. Если б ты видела, как я бежал с ней по улицам. Прибежал домой и начал играть. Не обедал, не ужинал. Вечером у меня насильно отняли скрипку и велели ложиться спать. Вот так приходилось заниматься. А вы лентяйничаете». «Алексей Степанович, ну разве я с такой скрипкой буду лениться? Вот честная пионерская не буду». «Верю», — сказал Алексей Степанович. «Не надо клясться». «Алексей Степанович, расскажите еще, пожалуйста, как вы попали в нашу школу?» Алексей Степанович искоса поглядел на Марину. «Ну ладно», — сказал он. «До Садовой дойдем вместе. Как я попал в нашу школу? Мой учитель нашел, что мне нужно серьезно учиться музыке. Он посоветовал отцу отвезти меня в нашу школу к Елизавете Федоровне. Так и сделали. Помню, я очень волновался. Елизавета Федоровна прослушала меня и взяла в свой класс». «А как вы занимались у Елизаветы Федоровны? Алексей Степанович, расскажите, пожалуйста». Алексей Степанович засмеялся. «Хорошо, расскажу. Ты хочешь знать, как я учился у Елизаветы Федоровны? С невыученным заданием никогда не приходил в класс. Но случалось и мне на уроках поплакать». «Вы плакали?» «Плакал», — серьезно ответил Алексей Степанович, когда огорчал Елизавету Федоровну. Очень стыдно было ее огорчать. Алексей Степанович замолчал. Он как будто на минуту забыл о Марине. «Как терпеливо и настойчиво прививала она нам, своим ученикам, любовь к музыке», — продолжал он задумчиво. «Учила нас понимать ее, разбираться в разных стилях». «Алексей Степанович», — сказала Марина, видя, что он не собирается продолжать, «а как Елизавета Федоровна называла вас?» «Как называла меня? Алешей, конечно», — ответил Алексей Степанович, улыбаясь. «Но представь себе, Марина, что она и мне, и всем своим другим ученикам довольно долго говорила «вы». проходило 3-4 года, и после какого-нибудь удачного выступления на концерте Елизавета Федоровна говорила: «Ну вот, теперь уж я буду говорить тебе «ты».» Со мной это произошло, когда я, оканчивая школу-семилетку, сыграл легенду Винявского. Ну вот, и дошли до угла. Неожиданно останавливаясь, сказал Алексей Степанович: «До свидания, Марина. До следующего урока».